Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона ведущий программы доктор Александр Данилин. И, конечно, не хочется говорить о грустном. Ой, как не хочется. Однако, выбирая всякие разные события, которые происходят в начале сентября, ну, например, 1 сентября случился день рождения моего старшего сына, начался учебный год, и исполнилось 5 лет страшному нападению на школу в Беслане. И почему-то и по значимости, и по необъяснимости, наверное, зла, хочется продолжить разговор о нем. Ну, действительно, так сложилось, что вот один из первых звоночков необъяснимых массовых убийств, случай майора Евсюкова, о котором мы говорили в понедельник, и, кстати говоря, во вторник, вот я, например, узнал, что, наконец, вынесен приговор, и майора Евсюкова, бывшего майора, разумеется, осудили, может иметь свое продолжение, так как это происходит во всем мире. Не хочу быть пророком, черным таким, может, конечно, и не иметь. Но случайно ли, что вот этих самых внезапных убийц и в Европе, и в Америке так тянет в школу? Если вы задумаетесь о новостях такого рода за последние 10 лет, то вы поймете, что с автоматами, пистолетами вот эти самые неадекватные люди шли в родную школу и там стреляли. Вот я и хотел поговорить о том, почему же все-таки насильников тянет в школу, похоже, что мстить. Понимаем ли мы это, вот то, что тянет? Не понимаем ли мы тот самый факт, что, в общем, несмотря на то, что нет у нас такой традиции, такого рода события могут возникнуть, поскольку тщательно скрываемое директорами, завучами, то и дело вспыхивающее насилие, естественно, в подростковых коллективах школы тоже там, внутри, достаточно регулярно случается. И всякий родитель ребенка школьного возраста, в общем, такие истории знает, к сожалению, ни одну и ни две. Ну, конечно, пока, слава богу, оружие свободно не продают, дело не доходит до стрельбы. Но все-таки не начнет ли с нами это происходить? Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Чтобы школа не стала проявлением вот этой самой загадочной или не очень загадочной внезапной агрессии. Вот об этом я сегодня хотел спросить у вас. Школа же – это часть общества. И, конечно же, та самая лакмусовая бумажка, модель общества в миниатюре, в которой происходит все то, что происходит с нами. Чего не хватает? Что нужно сделать учителям, нам с вами, воспитателям, родителям, для того, чтобы школа не была местом насилия и перестала быть местом возникновения каких-то таких случайных, агрессивных вспышек? Что вообще делать с детской агрессией? Чего не хватает? Может быть, дисциплины? Ежовых рукавиц? А может быть, не хватает чего-то прямо противоположного? Может быть, не хватает любви? Давайте попробуем поговорить на эту тему сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Напомню, 495-956-15-14. наш телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, конечно, программы «Серебряные нити». Темы: почему насилие и школа во всем мире вдруг стали какими-то взаимопроникающими понятиями? И второе: чего мы не додумываем? Чего надо сделать в школе, чтобы она перестала быть местом каких-то агрессивных выходов? Вот вопрос сегодняшний мой к вам, дорогие радиослушатели. В общем, он прост. Чего не хватает воспитанию в школе? Может быть, мы где-то делаем какую-то общую ошибку? Или, может быть, мне одному так кажется? Ну, а что касается сегодняшних музыкальных пауз, так как тема сложная и невеселая, то я решил, что пусть хоть музыка будет немножко полегче. Дело в том, что есть еще один парадокс. Вот та самая подростковая музыка. Вообще музыка довольно жестокая. Так было всегда. И еще с конца 50-х, начала 60-х годов прошлого века рок-н-ролл как будто готовил, вот учил детей относиться с юмором к насилию. Это правильно или неправильно? Не знаю. Тоже жду вашего ответа на эти вопросы. Слушаем сегодня особый жанр рок-н-ролла. Он так и назывался еще в 50-х годах. Рок-н-ролл ужаса в лице одного из виднейших своих исполнителей. The shade of night has fallen, and the moon is shining bright. In the center of the graveyard, in the middle of the night, I get out of my grave, I beg a long black coffin till the falling night. I've got two horns on my head, and a twinkle in my eye. I got a 2 feet ahead. The chicks are sighing when I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your hip, the whole jump left. Well, I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing. Zombies are dancing and the skeletons are prancing. I get into my great big coffin till the falling night. Money. zombies are dancing and the skeleton burns. I get into my great big coffin till the following night, till the following night, till the following night. Вообще, поразительная вещь, я вам хочу сказать, про агрессию и проблемы воспитания вообще. Дело в том, что, хотя, конечно же, агрессия, в том числе внезапная и немотивированная у детей и у взрослых, встречалась во все времена человеческой истории, во все без исключения, то... Несмотря на это, воспитатели и педагоги разных времен так и не смогли договориться на тему о том, как же к ней относиться. Ну вот, например, что касается, хочется иногда, уж извините, поговорить о себе, и я вот, наверное, для себя знаю, что победило во мне склонность к агрессии в детстве. Хотя я там всякими разными агрессивными видами спорта занимался. Но для меня победа эта была за книгой. Дело в том, что мама моя всю жизнь работала в районной библиотеке, в обычной районной библиотеке. Я там среди книжной пыли, в общем, и рос. И вот, наверное, вовремя, когда мне было лет 12-14, я с абсолютным ужасом для себя наткнулся там, в этой районной библиотеке, на несколько книжек, даже спрятанных. Я уж не помню, они были в открытом фонде, в закрытом фонде. Ну, в общем, как-то их не особо рекомендовали к выдаче. Это были выходившие у нас в 60-х годах сборники документальных материалов о нацистских концлагерях. Свидетельства, стенограммы, отчеты Нюрнбергского процесса, фотографии. Большой том по Бухенвальду, я помню. Я не мог читать, не мог оторваться. Жуткое было состояние. Я 2 дня с утра до ночи, в выходные, сидел в маминой библиотеке и читал эти ужасы. Этого хватило. У меня до конца жизни совершенно не хочется никого убивать. Ну, разве что для красного словца. Знаете, почему я это рассказываю? Потому что мне кажется, что в этом смысле очень важна какая-то такая, например, осознанная память об ужасах школы в Беслане. Это кошмар, но этот кошмар является прививкой. Кстати говоря, особенно важной где-то в возрасте, который очень многие психологи, психоаналитики особенно, до сих пор считают латентным. То есть в возрасте где-то от 11 до 14 лет. Вообще, это необыкновенно важный возраст для воспитания информацией и воспитания книгой. Потому что это единственный возраст, в котором прочитанная, увиденная, рассказанная, услышанная информация воспринимается почти как реальность. То есть в этом возрасте... Прием информации – это центр человеческих чувств, и поэтому так важно, чтобы в этом возрасте родители сделали какие-то нужные прививки. Но существуют и совершенно другие споры у специалистов. Вообще, одно из самых, наверное, крупных и самых распространенных наших ошибок нас всех, и в первую очередь профессиональных педагогов, говорят, что чем дольше педагог работает в школе, тем больше он ожесточается. Так вот, очень частая ошибка педагогов является стремление подавить всяческие проявления детской агрессивности. Опытные учителя на кухне скажут друг другу: да бить их надо. Большинство взрослых отождествляют агрессию и насилие и стараются запрещать игры, фантазии с проявлением враждебности, относя их к разряду чего-то ненормального в человеческой душе. Дети, которых регулярно наказывают, тоже начинают считать такие мысли, эмоции опасными и недостойными. И пытаются их подавить. Но не думать о белой обезьяне, как мне один или два раза говорили, невозможно. Подавление оборачивается тем, что они где-то замирают в глубине человеческой души. Поэтому просто подавлять агрессию бессмысленно. Дело в том, что мы с вами, ну, примерно 70 лет жили в обществе, которое знало единственный способ борьбы с агрессией, взрослой и детской, это ее подавление. А агрессия это общество, как вы помните, считало все то, что не совпадало с ее идеологией. Очень многие из нас так выросли, со здоровым убеждением, что все на свете надо давить. Но вот если мы задумаемся о своей истории, собственной истории, то поймем, что сдавливаем мы некоторую страшненькую достаточно внутреннюю пружину, которая вдруг при малейшем ослаблении этого давления вырывается наружу и начинает производить действия, которого мы про себя и своих детей даже предположить не могли. Ну вот несколько основных вводных. И вы, наверное, уже давно удивляетесь, что я читаю лекцию. Но, уважаемые радиослушатели, мы просим прощения. У нас технические неполадки. И пытались ремонтировать телефон, но не отремонтировали. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. У нас сегодня другой телефон прямого эфира. Вы можете звонить на передачу прямо сейчас по телефону 495-955-8985. Мы продолжаем, естественно, тему о том, как бороться с агрессией у детей, нужно ли с ней бороться, как нужно поступить в школе, чтобы детская агрессивность не возрастала, и как сделать так, чтобы не случилось того, что, в общем, происходит все чаще и чаще в американских и европейских школах, чтобы до нас тоже, до школ, не добралось насилие. Чего главного, с вашей точки зрения, не хватает воспитательному процессу в современной школе? Мы с вами сегодня пытаемся это обсудить по телефону 495-955-8985. Наш телефон временно изменился. 495-955-8985. Мы с вами послушаем еще одну ужасную и смешную песенку из самого-самого начала 60-х годов. А вы дозвонитесь, можете дозвониться и сказать все, что вы думаете по поводу сегодняшней передачи. Of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. with a little black bag that's oh so tight. Jack the Ripper, Jack the Ripper. He's got a big black cloak hanging down his back. Jack the Ripper, Jack the Ripper. Well, that's a one big cat that just hates to fight. Jack the Ripper, Jack the Ripper. Well, it won't. Down the street, ever get him, it says your name, the blouse. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. When she walks down the street, he's never far behind. The Ripper, Jack the Ripper. With his little black bag and his one-track mind. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he really catches up when the lights go down. The Ripper. At the time he starts his dirty shove around. Jack the Ripper, Jack the Ripper. When he walks down the street, ever get him, it says your name is blind. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. Scotland Yard will never catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do, a man will get leather, yes. The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. With the streets of London can never save. The Ripper, Jack the Ripper. Whenever Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper, Jack the Ripper. So you pretty little girl, let's take my advice. The Ripper, Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. When he walks down the street, every girl he meets says your name is blah, blah, blah. Итак, мы с вами по-прежнему на радио в России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». У нас сломался телефон, технические неполадки, и вы сегодня можете еще попробовать нам позвонить по телефону 955-8985. Доброй ночи, Виталий. Алло. Геннадий, доброй ночи. Доброй ночи. Я хотел бы начать с того, чем сейчас закончили, то есть рок-н-роллом. Во-первых, рок-н-ролл – это музыка протеста. Начнем с этого. Вот. И музыка протеста всегда была в семьях, где один ребенок. Они протестовали против, скажем так, и любви родителей, и их, может быть, ненависти. Кому чего. Вот. Но дело-то не в этом. Каждый ребенок, находясь в семье один, всегда протестует против всего. И против любви, и против ненависти. В то же время, если взять семьи, допустим, в которых много детей, там идет совсем по-другому. Там мотивировка, я так думаю, агрессии идет больше интеллектуальная, чем физическая. Можно я вас перебью, Виталий? Да, конечно. Ненадолго. Ну, это не совсем так. И вот, ну, не хочу сегодня, уже в понедельник перечислял, вспоминать разные истории про убийц в Америке, в Европе, которые возвращались в свои школы и там стреляли. Они, большинство из них из многодетных семей. Конечно, множество исследований по этому поводу проявлялось. Более того, мы с вами говорим, да, о начале рок-н-ролла, о движении хиппи. Это были, это были протестантские страны. И в основном протестантские, конечно, не все. И католические тоже. И, в общем, там была, добрая традиция многодетности. И у баптистов, то есть это многодетные семьи. Да. На самом деле есть как бы вот две грани, всегда работают две крайности. Поскольку есть два варианта воспитать агрессивного человека. Это, я бы сказал, с одной стороны, чрезмерно предупредительные родители. У них может быть даже 10 детей, можно и 10 баловать. Можно вас чуть-чуть перебить? Сейчас, дайте я договорю. Ну, так считают, да, по крайней мере, большинство психологов. Вот, с одной стороны, чрезмерно предупредительные родители, потому что им так удобнее, да, добиваясь, и ребенок легко добивается результата с помощью любого каприза или с помощью любой агрессии. То есть при малейшем промедлении выполнения его желаний он начинает топать ногами и так далее, и в результате получает то, чего он хотел. А второй вариант воспитания такой же агрессивности – это эмоционально отверженные дети, да, которые относятся с пренебрежением или негативно на мальчиков. Вот я считаю, именно детей из там, где один ребенок. То есть те могут добиваться, да, именно вот своим топанием и всем остальным. Потому что если в многодетной семье один из детей затопал, то... Я так думаю, что эта семья просто не выживет. Потому что затопают все остальные хором, а такого не бывает. У каждого, каждый ребенок – это личность. Каждая личность должна воспитываться по-разному. Вот поэтому я о чем хотел сказать, что вот в принципе, почему мотивировка агрессии именно в школе, потому что, из, скажем так, ребенок один в семье, ему требуется больше физической нагрузки и в то же время чуть-чуть добавляя интеллектуальной, потому что он и так загружен интеллектуальной нагрузкой своими родителями. Вот смотрите. Вот. В то же время из многодетной семьи там все наоборот идет. Там очень большая загрузка между детьми идет. Очень большое общение, они друг другу помогают, они интеллектуально загружены, а физически нет. И очень часто в большой семье это общение. Не хочу никого обидеть, я надеюсь, что в ваших семьях, дорогие радиослушатели, это не так. Но очень часто бывает так, что среди большой многодетной семьи, родителей которой среди братьев и сестер, да, в этой семье вдруг воцаряются законы силы. Да, вот кто сильнее в стайке, тот и прав. Особенно, когда становятся подростками, уж больно легко превращаются в стайку. Мы все время говорим, смотрите, о физической загрузке, об интеллектуальной загрузке. Но на самом деле тут надо понять, наверное, очень важно понять, я не знаю, успеем ли мы сегодня, две какие-то главные вещи. Во-первых, что такое насилие вообще? Виталий, здесь еще нет? Нет, уже выключился. Мы никак не можем понять, вот, в принципе, что это такое. Давайте задумаемся. Ведь человек, который идет на насилие, испытывает некое чувство, ну, которое мне сейчас хочется назвать словами «я прав». Я прав, а все остальные нет. Я чувствую себя носителем некой истины. Возможно, я не могу выразить ее словами. Этому же надо учиться выражать истину словами. Но я чувствую, что я прав. И почему-то, вот второй раз мы говорим на эти сложные и мрачные темы, и никак не хотим понять, что существует как бы проблема, вот проблема воспитания неагрессивного поведения, это проблема, которая состоит на самом деле из одного единственного вопроса. Каждый человек, решительно каждый, имеет внутри великое или страшное чувство, что я владею истиной. Возможно, это не чувство «я лучший», но иногда оно оборачивается именно и так. Весь вопрос заключается в том, кто будет к контролировать проявление этого чувства, которое очень часто оборачивается агрессией. Смотрите, его может контролировать сам человек, то есть у него будет внутренний контроль. Он сам будет считать, что он должен обуздывать свои порывы. Или его будет контролировать самым широким образом общество. В принципе, как бы теоретически, об этом писал опять-таки еще Фрейд, это должно происходить так. Для того, чтобы вызвать в детстве, так предполагал Фрейд, по крайней мере, да, для того, чтобы вызвать одобрение родителей, ребенок учится контролировать свою агрессию. Причем на первых порах это учеба, да, она достигается ремнем, то есть внешним давлением и контролем. И дальше, теоретически по Фрейду, вот эти нормы и запреты должны войти внутрь человеческой души и стать там своими. То есть этот контроль из внешнего родительского контроля и ремня должен превратиться во внутренний. Но мы с вами, живя в современном мире, очень хорошо знаем, что почему-то этого не происходит. И на самом деле сложные психологические слова типа «внутренний контроль за своим поведением» оборачиваются простым и понятным таким вроде бы словом, которое почему-то в этой теме не звучало. Это слово «совесть». Для того, чтобы контролировать самого себя, нужно слышать голос совести. Смотрите, мы сейчас по кругу вернемся к теме пришельцев. Ведь совесть в человеческой душе – это далеко не всегда голос родителей. Да? И вот мы с вами считаем, что это голоса неведомого Бога. Однако, обратите внимание, вот эти внутренние голоса, внутреннее понимание самого маленького человечка никакой школе, ни американской, ни европейской, ни русской, абсолютно не нужно. Оно мешает, это самое внутреннее понимание. Причем мешает со страшной силой. Внутренний контроль постоянно заменяется внешним. То есть, очень грубо говоря, ты можешь делать все, что угодно, но тогда, когда ты ушел с урока, покинул школу, как бы там, пожалуйста. А здесь, пока ты находишься под контролем, ты должен усваивать знания. Причем, в общем, ведь волнует вопрос только тренировки памяти. По большей части до сих пор никого не волнует вопрос, как эта информация перерабатывается и понимается. У нас нет никаких механизмов научить человека отделять значимую информацию от незначимой. Информацию, которая важна для жизни, от информации, которая как бы важна только в теоретических областях этой самой жизни. Ни дома, ни в школе у ребенка нет паузы для того, чтобы послушать, что скажет его собственная совесть. Ну вот интересно, действительно, 5 лет страшной школьной бесланской трагедии. Во многих школах, ну, скажем, просто задумались провести уроки Беслана и попробовать послушать, как к тем давним событиям, не таким актуальным, относятся дети. Что говорит их совесть? как они это могут самостоятельно выразить или попытаться понять? Есть и гораздо более сложные истории. Меня всегда удивлял этот парадокс. Агрессия – это некий внезапный взрыв, как написала одна из постоянных участниц нашего форума, маленького форума в интернете, который представляется как «Ксексебр». Так вот, она писала от себя: это неконтролируемая ярость, словно ядерный взрыв сознания, саморазрушение личности. Что такое этот взрыв? Это ведь та же самая прорывающаяся со дна души истина, которая присутствует здесь и требует того, чтобы быть доказанной. Нас много, мы разные. Разве мы учим чувствовать, что эта самая истина внутри нас, она же совесть, она как бы одна на нас, на всех? Она общая. И поэтому, если мы убиваем другого, мы всегда убиваем самого себя. Это можно научиться чувствовать, и не так сложно. Только надежды на воспитание совести в школе и в семье, которая считает, что единственное, что входит в процесс образования, это пичкание информацией. Маленький человек обязательно должен обрести свою значимость. То, что он чувствует как свою истину, должно быть одобрено значимыми другими – родителями, одноклассниками, учителями. Далеко не каждый может добиться этого внутри обычного учебного процесса. Значит, должно существовать что-то, где вот эта самая агрессия, где вот эти самые вспышки чувства, что я прав или я значим, должны существовать. Кто-то не может добиться своей значимости в уроках, зато может добиться значимости в спорте. Кто-то не может добиться своей значимости в спорте, но зато прекрасно рисует. Где они? Кружки, факультативы, время на них, поиск собственного увлечения, ну хотя бы маленькая пауза на разговоры с собой. Нет этих разговоров, и пружина агрессии все больше и больше сжимается. И поэтому я трачу на это столько времени в эфире, несмотря на сломанный телефон. Я все время пытаюсь объяснить одну и ту же простую вещь. Надо дать паузу для того, чтобы попробовать услышать голос того, что мы называем совестью. Для того, чтобы понять, что совесть и истина, и твоя правота – это одно и то же. Необходимо, чтобы не только родители, но и учителя вместе с нами искали значимость каждого ученика. Потому что в достижении чувства значимости хотя бы в чем-нибудь и выбрасывается вот эта самая истина, которая может потом, истина собственной правоты, которая потом может привести ко взрыву. Я на самом деле ничего не предлагаю. Я предлагаю просто пытаться извлекать разные уроки, в том числе из того страшного, что происходит с нами или с миром. Ведь не так важно, в Америке, в Англии или где-нибудь в Грузии убивают людей. Важно, что каждый раз, когда убивают где-то, мы с вами теряем частичку самих себя. Давайте об этом не будем забывать. В следующий понедельник поговорим о психологии книги. Молодые люди сегодня говорят мне, и может быть справедливо, что книга умерла, что они люди современные, поэтому читают только электронные версии книг, скачивая их в интернете. В чем разница между книгой и текстом на экране? Какое значение для нашей души имеют книги? Книги как произведение искусства, как предмет из бумаги в наших руках. И как вы думаете, дорогие радиослушатели, книга умирает или она все-таки останется жить? Еще раз извините за сегодняшнее отсутствие звонков. Спасибо вам большое за внимание и до встречи 4 сентября. Спокойной ночи. To me, for the one-eyed, one-horned, flying purple people eat a one-eyed, one-horned, flying purple people eat a one-eyed, one-horned, flying purple people eat a sure looks strange to me. Well, he come down to earth and he sat in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, it was the one.